Глава 15. Царь горы. Наши экспедиции проделали долгий и трудный путь и благополучно добрались до крайнего севера. Неторопливо переходя в третью часть полосы заданий, вдохновленно вещала в мегафон Светлана Андреевна. Но это лишь начало, ведь мало добраться до цели. На крайнем севере абы где палатку не поставишь, необходимо найти такое место, где можно будет обустроиться надолго и с максимальными удобствами. Битва за него обещает быть не по-северному жаркой, ведь важно не только завоевать это место, но и удержать. А теперь слушайте правила. Она широким жестом указала на холм за своей спиной. Он был вытянутой формы, так что длины слегка приплюснутой вершины хватило бы, чтобы на ней поместились все 16 участников соревнования. Сбоку холм напоминал равносторонний треугольник, и Костя с сомнением осматривал крутой снежный склон, поднимающийся на высоту под 2,5 метра. Он выглядел весьма сурово и неприступно. «У вас будет 3 минуты, чтобы в полном составе взобраться на вершину», тем временем продолжала Светлана Андреевна. «Кто раньше это сделает, тот больше баллов и получит. Кто не успеет, не получит ни одного». «Но для того, чтобы вашей команде засчитали победу, все ее участники должны остаться на вершине до конца отведенного времени. К примеру, если одна из команд поднимется раньше других, а затем один из участников по какой-то причине сорвется, то задание не будет считаться выполненным, пока он снова не окажется наверху. Понятно?» Убедившись, что ни у кого уточняющих вопросов не возникло, Светлана Андреевна посерьезнела. «Уверена, никто из вас не хочет испортить впечатление от наших веселых стартов досадными травмами, поэтому, чтобы их избежать, прослушайте, пожалуйста, важное правило техники безопасности. Во время подъема и нахождения на вершине вам запрещено толкаться, пихаться или как-либо еще физически мешать участникам других команд. Цель этого этапа — проверить вашу силу, координацию и готовность к взаимовыручке, а не то, как ловко вы сбрасываете в пропасть конкурентов». Она указала на Веронику Ростиславовну и двух других своих помощниц. «Мы будем внимательно за вами следить, и если решим, что вы ведете опасную игру, то немедленно дисквалифицируем всю вашу команду. Запомнили?» Когда возражений не последовало, Светлана Андреевна снова заулыбалась и повернулась к болельщикам. «Дорогие мужчины, нам нужно 6 добровольцев, готовых в случае падения ловить ребят у подножия горы, по 2 на длинные склоны и по 1 на боковые». Среди желающих вызвались дядя Паша и Геннадий Аркадьевич. Помощницы Светланы Андреевны быстро расставили их по периметру площадки с тем условием, что как только команды начнут подъем, они подойдут ближе. Им запрещалось помогать участникам, только подстраховывать, если те сорвутся и покатятся вниз. Окинув пространство вокруг критическим взглядом, Светлана Андреевна удовлетворенно кивнула и поднесла к рту мегафон. «Итак, 3 минуты пошли. На старт, внимание, марш!» Костя, Игорь, Толя и Алиса вместе с остальными командами бросились к крутому снежному склону. Взобраться по нему пешком не представлялось возможным, и Костя для пробы ткнул кулаком в гладкую белую поверхность. Снег на горе был плотно утрамбован, позволяя формировать выемки. Игорь, придя к такому же выводу, пополз вверх по склону, орудуя пальцами и носками ботинок, двигаясь быстро и ловко, как заправский скалолаз. Костя хотел начать подъем следом за богатырем, когда Алиса дернула его за рукав. «Лучше я». Быстро глянув на него, она тут же перевела взгляд на склон. «Я смогу заморозить эти дырки в снегу, чтобы они не осыпались тебе и Толе. Будет проще подниматься». Она коснулась голыми ладонями 2 нижних выемок, оставшихся от ботинок Игоря, и их слегка взрыхленные края тут же покрылись блестящей коркой льда. Толя придержал Алису за талию, когда она, зафиксировав в них ноги, заморозила следующие 2 отверстия в склоне. Дальше Алиса полезла сама тоже весьма быстро, хотя ей и приходилось вытягиваться всем телом, чтобы достать до выемок. Все-таки Игорь был на голову выше девочки. «Я следующий», — не отрывая пристального взгляда от Алисы, сказал Толя. Костя понял, что он планирует ее поймать, если девочка вдруг сорвется, и кивнул. Пусть они взбирались по очереди, но ледяные выемки Алисы давали им неплохое преимущество. Так Артем справа от них уже во второй раз, чертыхаясь, скатился к подножию, потому что снег под его весом без конца осыпался. У Коли слева дела шли чуть лучше, но и под его ногами снег продавливался, тормозя восхождение. Девочки за счет меньшего веса справлялись лучше, но им приходилось прилагать больше усилий, чтобы пробить и сформировать в снегу достаточно глубокие дыры для ног. Костя сделал пару шагов назад и задрал голову. Игорь уже переваливался животом на плоскую вершину. Костя не удивился, обнаружив наверху Жанну. Маленькая и спортивная, ей точно ничего не стоило в считанные секунды преодолеть снежный склон. Затем его взгляд скользнул влево, и он изумленно распахнул глаза. На дальнем конце горы стояли Маша с Никитой и в четыре руки затаскивали на вершину Карину. Ладно, Маша, она все-таки Снегурочка, но как Никита успел так быстро взобраться наверх? Костя торопливо попятился и с досады поморщился. Отсюда ему стала хорошо видна часть склона, вдоль которой протянулся зигзаг ледяных ступенек. Небольших, как раз чтобы поставить ногу. Судя по ровному блеску поверхности снега, Маша его заледенила, укрепляя, чтобы ступеньки не обломались. Взбежать по ним в припрыжку, конечно, не получится, но уверенно взойти, прижимаясь к склону, легко, как прямо сейчас демонстрировал Боря. Жаль, Лиса не придумала чего-нибудь вроде этого. Или не могла придумать, потому что ее лукоморские силы были пока не настолько развиты, как у сестры. Вполне возможно. В любом случае, Костя не собирался ее укорять. Она старалась и даже, кажется, в азарте состязаний совсем перестала его бояться. Его взгляд сместился вправо. Артем, перепахав половину четвертой части склона, временно оставил попытки подняться на вершину и, наклонившись, слушал Катю, которая водила рукой вверх-вниз, будто что-то отмеряла. Богатырь кивнул, отошел к уцелевшей половине склона и присел на корточки. Катя при поддержке Али встала ему на плечи, и Артем, прижавшись грудью и руками к поверхности склона, начал осторожно выпрямлять ноги. Костя даже рот распахнул от этого простого и гениального решения. Роста богатыря хватило, чтобы голова Кати оказалась над вершиной холма, и Даша, успевшая взобраться туда самостоятельно, быстро втянула царевну-лягушку к себе. Смотреть, как Аля следует примеру Кати, Костя не стал, тем более что Толя уже поднялся на середину склона. Подбежав назад к холму, он схватился двумя руками за выемки на уровне головы, нащупал носком ботинка дырку внизу, уперся в ее ледяной край и подтянулся. Здесь пришлось на пару секунд замереть, потому что Костя, никогда раньше не лазивший по скалам, не сразу понял, какую позу принять, чтобы с одной стороны не лежать на склоне пластом, а с другой, чтобы туловище не утягивало его назад. В конце концов он освоился, с усмешкой припомнив науку Жанны о лазании по деревьям. «Старайтесь, чтобы у вас всегда были три точки опоры, две ноги и одна рука, две руки и одна нога». Выпрямил правое колено и нащупал левой рукой следующую выемку. С Игорем они были почти одного роста, поэтому взбираться по оставленным следам не составляло особого труда. Главное — приноровиться и войти в ритм. До слуха Кости донесся радостный гул, и он предположил, что Боря добрался по ледяной лестнице до вершины, выводя свою команду в лидеры на этом этапе. Глянув вверх, он увидел втягивающиеся за край склона ноги Толи и поднажал, вдохновленный шансом на второе место. Во второй команды, как Костя убедился, быстро покосившись влево, дела шли неважно. Диана успела присоединиться к Жанне на вершине, но Коля только-только преодолел две трети склона, а коренастый и, как оказалось, довольно неуклюжий в спортивном плане Марк, никак не мог совладать со своими руками-ногами и уже один раз сорвался и бухнулся в подставленные руки Геннадия Аркадьевича. У четвертой команды была своя загвоздка. Ее женская часть в полном составе находилась наверху. Но у массивного Артема, и без того уже безнадежно разворошившего половину снежного склона, почти не оставалось надежды взобраться за отведенное время. И, похоже, рослый богатырь это понял и решил пойти ва-банк. Косте оставалось преодолеть чуть меньше метра. Толя с Игорем уже сидели на коленях у края, готовые подхватить и затащить его на вершину, когда сквозь невнятный гул болельщиков прорезался мужской рев. «Тёмка, давай!» Костя невольно повернул голову вправо. Артем отошел от холма на несколько метров и качнулся взад-вперед, как прыгун перед разбегом. В следующий миг именно это он и сделал. Рванулся все к ног и взбежал за два шага по самой твердой части склона, подножию. И хотя его кроссовки пробили поверхность, он сумел их выдернуть, почти не потеряв разгона, и взмыл вверх. Он упал грудью на снег почти под самой вершиной. заскользил ладонями по ее утрамбованной поверхности и, возможно, сполз бы вниз, если бы Аля, Катя и Даша в шесть рук не вцепились кто в рукава, кто в ворот куртки. Костя, опомнившись, торопливо схватился правой рукой за следующую обледенелую выемку. Еще шаг, и Игорь подхватил его под левый локоть. Толя тоже подтянулся к нему, но тут справа раздался испуганный девичий визг. Веса трех худых девочек против массивного богатыря оказалось недостаточно, и Артем, как ни пытался подтянуться и как ни тыкал носками кроссовок в склон, начал соскальзывать, утягивая за собой всю команду. Аля уже лежала на животе на самом краю, отчаянно дергая ногами, и вот-вот должна была перевалиться, когда Толя, оказавшийся ближе всех, вздрогнул от ее пронзительного вопля: «Помогите!» Отвернувшись от Кости, он быстро схватил Василису прекрасную за куртку в районе поясницы, уперся кроссовками в снег и, отклонившись вбок, изо всех сил дернул ее от края. Этого оказалось достаточно, чтобы не только оттащить Алю, но и втянуть Артема по грудь на вершину, а дальше богатырь сам справился. К тому моменту, когда Артем, забросив наверх правую ногу, перевалился целиком через край, Костя при поддержке Игоря и подключившейся Алисы только заползал на вершину, а значит, четвертая команда, пусть на какую-то пару секунд, но опередила их. На Толю было жалко смотреть. Плюхнувшись на снег, он силой провел ладонями по лицу и что-то невнятно простонал, крепко зажмурившись. Разрумянившаяся Аля, смущенно улыбаясь, легонько тронула его за плечо, что-то благодарно шепнула и отошла к своей команде. «Спасибо, дружище. На тебя всегда можно положиться». С ноткой иронии, но все-таки искренне прогудел лучащейся улыбкой Артем, отряхиваясь от снега. Толя бросил на него испепеляющий взгляд, затем повернулся к Косте, Игорю и Алисе и виновато понурил голову. «Простите. Ребят, тело будто само». Алиса, скрестив на груди руки, с обиженным видом отвернулась, но Игорь после недолгого колебания лишь хлопнул Толю по плечу, не став укорять и без того расстроенного парня. Костя тоже не собирался его стыдить. Конечно, обидно, что они потеряли бал, но, положа руку на сердце, если бы Костя в момент призыва Али не висел на склоне, он бы, пожалуй, тоже метнулся ей на помощь. Просто потому, что когда девушка, девочка, женщина, старушка, неважно, кричит, как не броситься на выручку? 20 секунд, предупредила в мегафон Светлана Андреевна. Костя повернул голову влево проверить, как дела у второй команды. Марк почти добрался до конца склона, и Коля с Дианой активно его подбадривали, готовясь затянуть на вершину. Внимание Кости привлекла Жанна. Она никак не помогала своей команде, а сидела на коленях чуть в сторонке, спиной к ним, свесившись на другую сторону холма. Ведомый любопытством, Костя тоже сдвинулся к противоположному краю снежной площадки и едва удержался от того, чтобы не присвистнуть. Жанна, сосредоточенно закусив губу и вытянув вниз руку, аккуратными, не больше кулака, огненными вспышками, выжигала в середине склона дыры. За этим с большим интересом наблюдали караулящие эту часть холма дядя Паша и следящие за соблюдением правил Вероника Ростиславовна. Но замечаний они не делали, потому что Жанна ничего не нарушала. Она никого с холма не спихивала. А что с помощью своей лукоморской силы заставляла снег таять, так чем же это хуже сотворенной Машей ледяной лестницы? А что радующиеся легкой победе участники первой команды прыгали и махали болельщикам, галдеж которых заглушал шипение огня, не обращая никакого внимания на то, что творилось у них за спиной, так кто им в этом виноват? 10 секунд, — услышал Костя. Рука Жанны сжалась в кулак, как она всегда делала на тренировках с Артуром Тамерлановичем, когда собиралась силами. Затем она резко разжала пальцы, и в самом центре склона первой команды возник огненный шар размером с баскетбольный мяч. Он с шипением погрузился в снег, оставив продолговатый след, как от кометы. Верхняя часть склона, потеряв опору, тут же просела. Утрамбованная площадка под ногами осекшихся участников первой команды пошла трещинами, и в следующий миг почти треть ее сошла лавиной вниз, увлекая за собой в ужасе завизжавшую Карину и испуганно охнувшего Никиту. Предупреждение Светланы Андреевны о 5 секундах потонуло в поднявшемся шуме. Да это уже и не имело значения. Дядя Паша поймал скатившихся вниз в потоке снега Карину и Никиту, но подняться назад они не успевали, сколько бы ступенек Маша для них не заморозила. Так что ей и Боре только и оставалось, что, опустившись на колени, переводить потрясенные взгляды со своих товарищей по команде на довольно приплясывающую Жанну. Марк, кстати, Как отметил Костя, уже тоже был на вершине, а потому жар-птица наверняка чувствовала себя пусть и не победительницей, но хотя бы справедливо отомщенной. «Время вышло», — прогремел мегафон, и Боря с досадой стукнул кулаком по утрамбованному снегу. Светлана Андреевна попросила команды спуститься и, бросив на недовольно насупленную старшую дочь предупреждающий взгляд, объявила. «Победителями этого этапа становится четвертая команда. Похлопаем ребятам». Дождавшись, когда аплодисменты стихнут, она продолжила. «И им же предстоит первыми отвечать на викторину. Какой вопрос выберете?» И снова Артем, Даша и Аля повернули головы к Кате. Та, сведя вместе брови, глянула на таблицу с результатами. Костя не сомневался, что она просчитывала все возможные варианты, выбирая наиболее предпочтительный. Наконец она решительно сказала. «На 3 балла». Кивнув, Светлана Андреевна провела пальцем по экрану планшета. «Из чего выливались озера и высыпалась еда?» По лицу Кати промелькнула растерянность и даже страх. Но ей не о чем было волноваться. Аля, просияв солнышком, подпрыгнула от радости и выпалила. «Из рукавов». «Совершенно верно», — подтвердила Светлана Андреевна к нескрываемому облегчению Кати, которая, прикрыв глаза, шумно выдохнула. Повернувшись к третьей команде, Светлана Андреевна вопросительно вскинула белую бровь. «Ваша очередь. Вопрос, на сколько баллов хотите?» Костя с сомнением глянул на Толю. Команда Кати вырвалась вперед. Первая, даже после этой неудачи, все равно опережала их на бал. А впереди оставался последний этап. «Может, нам...» — начал Игорь, должно быть, разделяя его мысленные опасения. Но Толя с таким же сосредоточенным, как у сестры, видом, вглядываясь в турнирную таблицу, резко мотнул головой. «Рано нам еще рисковать. На 2 балла». Светлана Андреевна зачитала. «Победитель шведских и немецких рыцарей». «Александр Невский». Почти хором ответили они вчетвером. Итого у них стало 14 баллов, на 2 меньше, чем у 4-й команды. Следующими на вопрос викторины отвечала команда Жанны, изрядно отставшая по результатам прошлых этапов. А потому Костя не удивился, когда они попросили самый сложный вопрос. С 10 баллами им ничего иного не оставалось, кроме как рисковать. Но никто из них не смог вспомнить имя царя, отправившего Ивана за жар-птицей. Жанне, пожалуй, было обиднее всех, все-таки речь шла о ее сказочной тезке. Она даже показала язык Никите, бурчащему, что вопрос, ответ на который он знал, прошел мимо. Но Костя не особо удивился незнанию подруги. Жанну редко можно было увидеть с книгой, а сказки она считала детскими и глупыми. Настроение Никиты не улучшилось. Даже когда они легко получили балл за вопрос «На что ловил рыбу волк?», но приглашение Светланы Андреевны отправиться в тент на перекус с горячими напитками заставил приободриться не только его, но и всех подуставших участников и озябших болельщиков.